Любовь непобедимая. К ассоциации святого Франциска общества имени Рериха. Перуджино, Джотто, Зурбаран, Коста, Мурильо, Рибера, Флиппино, Липпи, Ганс Фрис, Маргаритоне, Сассетта, Таддео Гадди, Виварини, Моретто де Брешио, Чимабуэ. Кто же мог собрать и духовно объединить этих разнообразных и даже противоположных мастеров? Кто мог вдохновить такое множество великих поэтов? Кто мог наполнить такими высокими мыслями множество знаменитых деятелей? При чьей молитве сияла над монастырем заря священного света? Кто воздымался на воздух в экстазе? Кто раскидывал сокровища благости, как естественные искры своего земного существования? Все тот же самый бессмертный и светоносный в существе своего духа. Святой Франциск, притягательный как для взрослых, так и понятный детям. Истинное прибежище зверям и птицам. Именно он мог собеседовать и обратить волка ко благу. На его руке птицы чуяли крепкую безопасность. В чем же заключается могущественный мировой магнит святого Франциска? Конечно, в своем высшем духовозношении он приближался к Вышнему. В необычной мощи сознания он сливался с Господом. Он знал высокую мощь сердечной молитвы, которая единственно может привести к действительной любви. Для него любовь была не отвлеченность, но насущное питание его духа. И еще одно замечательное качество освещает нам облик святого Франциска. Он никогда не осуждал. Если некоторые его действия были объяснены последователями как возмущение против несовершенных нравов его современников, то и эти действия были так утончены и так были полны благостными знаками, что само возмущение возносилось на тех же самых крыльях всепобеждающей любви. Если не каждый из нас может достаточно следовать в силе восторга, то во всяком случае в двух качествах святого Франциска каждый должен подражать ему – в неустанном действии и в неосуждении. В своем победном неосуждении святой Франциск выявил величайшую жизненную мудрость, которая к тому же так легко достигается. Каждый труженик после достаточных испытаний неизбежно приходит к сознанию как мертвенно отрицание и осуждение, и как творящее и созидательно каждое понимание. Любить – значит прощать. Прощать – значит понять. Понять – значит знать. Знать – значит приблизиться к порогу мудрости. Каждый творящий рано или поздно чувствует, что осуждение и отрицание будет знаками неуспешности. Каждый истинный творец, подражая в существе своем Вышнему, в своих постоянно растущих трудах даже не имеет времени для осуждений. Взгляните на осуждающего, и вы сразу убедитесь, что он прежде всего не создатель. Тот же опыт жизни легко убедит вас, что сад отрицания и темен, и беден. Как же вы встретите и победите трудности жизни? На печальном опыте вы познаете, что щит отрицания и осуждения негоден. Далее вы будете убеждены, что подобный щит и вреден. Как магнит тьмы он будет притягивать к вам все отрицательное. Какую печальную старость и темное будущее вы будете приготовлять себе, извергая злобную слюну осуждения, неудачно проходя путь жизни и преступно извращая священное понятие любви. Следуя заветам святого Франциска, заветам скованным любовью, творите, творите и творите. В этом вечном творении вы приблизитесь к мудрой радости. Вы найдете, что день слишком короток, чтобы успеть выразить все зовы духа вашего. В новом широком понимании вы осознаете, что есть синтез. Завоевание красоты и знания синтезируется для вас не как груда сухих подробностей, но как стройное знамя священного знака эволюции. В творчестве вашем вы осознаете и высокую ответственность перед великой беспредельностью. Это осознание ответственности будет целительным водителем в преображении всей вашей жизни. Это осознание ответственности еще более поможет вам удержаться от осуждений. Истинно, вы не найдете более мгновения для осуждения и отрицания. Творить, помогать и давать – эти заветы наполнят все существо ваше. И несмотря на все трудности, создаваемые тьмою, невежеством, вы все же преобразите жизнь вашу в вечную радость. Эта же радость творчества принесет вам и насущный хлеб на день завтрашний. Велика была моя радость узнать, как восторженно приняли вы мое предложение объединиться под именем святого Франциска. Невозможно без светлой улыбки помышлять об основании этого общества. Мы трудимся для высшей культуры, красоты, знания, мира. Пусть будет всепобеждающая улыбка святого Франциска нашим мощным щитом в этих стремлениях. Когда я буду писать святого Франциска, пусть будет он явлен благословляющим гнездо птиц. Это вызовет во мне одно старое воспоминание. Я был счастлив иметь моим первым учителем замечательного человека, Мощный художник Куинджи был не только замечательным художником, но также был и великим учителем жизни. Его частная жизнь была необычна, уединенна, и только ближайшие его ученики знали глубины души его. Ровно в полдень он восходил на крышу дома своего, и как только загремит полуденная крепостная пушка, тысячи птиц собирались вокруг него. Он кормил их из своих рук, этих бесчисленных друзей своих, голубей, воробьев, ворон, галок, ласточек. Казалось, что птицы столицы слетались к нему и покрывали его плечи, руки и голову. Он говорил мне: «Подойди поближе, я скажу им, чтобы они не боялись тебя». Промеж себя мы называли Куинджи Святым Франциском. Незабываемо было зрелище этого седого улыбающегося человека, покрытого щебечущими пташками. Оно останется среди самых дорогих воспоминаний. Перед нами было одно из чудес природы. Мы свидетельствовали, как малые пташки сидели рядом с воронами, и те не вредили меньшим собратьям. Одна из обычных радостей Куинджи была помогать бедным так, чтобы они не знали, откуда пришло благодеяние. Неповторяема была вся жизнь его. Простой крымский пастушок, он сделался одним из самых прославленных наших художников, исключительно благодаря своему дарованию. И та самая улыбка, питавшая птиц, сделала его и владельцем трех больших домов. Излишне говорить, что, конечно, все свое богатство он завещал народу на художественные цели. Этот святой Франциск моей молодости – нераздельно связан с образом святого Франциска, которым я впоследствии восхищался при моем паломничестве по святыням Италии. Священная насыщенность Ассизи ощущается даже случайными прохожими. Тем сильнее она должна ощущаться тем, кто ищет. Вы, объединяющиеся во имя святого Франциска, да будет с вами улыбка его. Пусть его высокая духовная утонченность укрепит вас. Вдохновленные святым Франциском, вы найдете творчество вечно новое и неисчерпаемое. Вы познаете, что даже и гений должен неутомимо ежедневно трудиться. Во имя святого Франциска вы найдете сияющее утверждение, которое сохранит вас от мертвого отрицания и разрушительного осуждения. В имени святого Франциска вы найдете неистощимую мощь против всех зол тьмы. Вы поймете, что есть благословенное сотрудничество и единение. Творите, творите, творите. Слава святому Франциску!